Глава 3. От Средневековья к Ренессансу. Параграф 1. Великая депрессия XIV века. Большинство людей, и историки не исключение, склонны считать экономический и культурный прогресс чем-то непрерывным. В каждом столетии люди становятся лучше тех, кто жил в веке предыдущем. Несостоятельность этого удобного предположения стала очевидной довольно рано, когда за распадом Римской империи последовали темные века. Однако считается общепринятым, что с началом Возрождения в XI столетии прогресс Западной Европы с той поры и до дня сегодняшнего был почти линейным и непрерывным. Понадобились героические усилия на протяжении многих десятилетий таких историков экономики, как профессора Армандо Сапари и Роберт Сабатино Лопес, чтобы убедить, наконец, историческое сообщество, что большинство стран Западной Европы примерно с 1300 года и до середины 15 века, во времена, которые можно было бы назвать поздним Средневековьем или ранним Возрождением, находилась в состоянии постоянного упадка. Этот постоянный упадок, ошибочно называемый депрессией, затронул большую часть Западной Европы, за исключением нескольких итальянских городов-государств. Экономический спад сопровождался резким снижением численности населения. С начала XI столетия экономический рост и процветание – способствовали росту народонаселения. Общая численность населения Западной Европы в 1000 году оценивалась приблизительно в 24 миллиона человек, а к 1340 году достигла 54 миллионов. Однако за период чуть более века, с 1340 по 1450 годы, население Западной Европы сократилось с 54 миллионов до 37 миллионов человек, на 31% всего за одно столетие. Однако для выявления причины или причин кризиса успех в борьбе за установление факта великого упадка сам по себе мало что дал. Акцент, который делается на вызванном чумой опустошении в середине XIV века, частично оправдан, однако такой подход поверхностен, поскольку сами вспышки чумы были отчасти обусловлены экономическим крахом и падением уровня жизни в начале столетия. Причины Великой депрессии Западной Европы можно выразить одной резкой фразой – недавно установившееся господство государства. Средневековый синтез эпохи Высокого Средневековья существовал, пока сохранялся баланс между властью церкви и властью государства, с некоторым перевесом церкви. В XIV веке баланс был нарушен. Настала пора господства национального государства, которое на протяжении более чем 100 лет преодолевало власть церкви, увеличивало налоги, регулировало, контролировала и сеяла разруху, введя практически непрерывные войны. Столетняя война длилась с 1337 по 1453 год. Первым и важнейшим шагом, увеличившим могущество государства за счет паралича экономики, стало уничтожение ярмарок в Шампане. В эпоху Высокого Средневековья шампанские ярмарки были главным центром международной торговли, центром местной и международной коммерции. Будучи свободными зонами, эти ярмарки бережно взращивались, не облагались налогами и не регулировались французскими королями и знатью. А правосудие быстро и эффективно осуществлялось конкурирующими частными и купеческими судами. Ярмарки в Шампане достигли своего расцвета в XIII веке. Они стали центром сухопутной торговли с Северной Италией, откуда через Альпы доставлялись заморские товары. Но потом, В начале XIV века король Франции Филипп IV Красивый 1268-1314 годы прибег к налогообложению, разграблению и радикальному уничтожению жизненно необходимых шампанских ярмарок. Для финансирования постоянных династических войн Филипп обложил ярмарки в Шампани суровым налогом с продаж. Он также посредством неоднократных конфискационных сборов с различных групп и организаций, располагавших деньгами, уничтожал отечественный капитал и финансы. В 1308 году он разгромил богатый орден тамплиеров, конфисковав в пользу королевской казны все его имущество. Затем, в 1306, 1311, 1315, 1320 и 1321 годах Филипп и его преемник Людовик X прибег к целой серии кабальных сборов и конфискаций с евреев и северных итальянцев, ломбардцев. Кроме того, Филипп, находясь в состоянии войны с фламандцами, нарушил существовавший долгое время обычай, согласно которому на ярмарках приветствовались все купцы, и постановил исключить фламандцев. Результатом этих мер стал быстрый и постоянный упадок торговли на шампанских ярмарках и запустение на торговом маршруте через Альпы. Итальянские города-государства, отчаянно пытаясь восстановить торговые маршруты, стали направлять товары морем вокруг Гибралтарского пролива в Брюгге, которому пришло процветание, несмотря на то, что остальная Фландрия пребывала в упадке. Особенно роковым оказалось введение Филиппом Красивым системы регулярного налогообложения во Франции. До этого никаких регулярных налогов не существовало. В эпоху Средневековья в своей сфере король был всемогущ, однако сама эта сфера была ограничена неприкосновенностью частной собственности. Королю полагалось быть вооруженным гарантом и поборником закона, а его доходы складывались из ренты от королевских земель, феодальных повинностей и сборов. Ничего такого, что можно было бы назвать регулярным налогообложением, не существовало. В случае чрезвычайной ситуации, например, вторжения или начала крестового похода, государь, в дополнение к призывам исполнить феодальную обязанность сражаться под его знаменем, мог обратиться к своим вассалам за субсидией. Однако такая помощь оказывалась по просьбе, а не по приказу, и ограничивалась продолжительностью чрезвычайного периода. Бесконечные войны 14 и первой половины 15 столетия начались в 1290-е годы, когда Филипп Красивый, воспользовавшись тем, что король Эдуард I ведет войну Англии с Шотландией и Уэльсом, отхватил у Англии провинцию Гасконь. Это положило начало продолжительной войне между Англией и Фландрией с одной стороны и Францией с другой, и вызвало отчаянную потребность в средствах как у английской, так и у французской короны. У купцов и капиталистов на шампанских ярмарках какие-то денежки водиться, конечно, могли. Но самой большой и самой заманчивой целью королевского грабежа стала католическая церковь. И английский, и французский монархи приступили к налогообложению церкви, что привело к столкновению с папой. Папа Бонифаций VIII, 1294-й, 1303 годы. Отважно сопротивлялся этой новой форме грабежа и запретил монархам облагать налогами клир. В ответ король Эдуард объявил духовенство в королевских судах вне закона, а еще более воинственный Филипп запретил перевозку церковных доходов из Франции в Рим. Бонифацию пришлось отступить и дать согласие на обложение духовенства. Однако в своей энциклике «В одну только святую католическую церковь» «Unam Sanctam» 1302 год он настаивал, что светская власть обязана подчиняться духовной. Филипп решил, что с него довольно. Дерзко захватил папу в Италии и уже был готов подвергнуть его испытанию в ереси. Однако смерть престарелого Бонифация оградила его от суда. В тот момент Филипп Красивый покусился на папство как таковое, перенеся престол римско-католической церкви из Рима в Авиньон, где сам стал назначать пап. На протяжении практически всего XIV века папа пребывал в своем вавилонском плену, оставаясь жалким орудием французского короля. В Италию папа вернулся только в начале 15-го столетия. Таким образом, некогда могущественная католическая церковь, верховная власть и духовный авторитет эпохи высокого средневековья была унижена, став, по сути, вассалом французского венценосного правителя. Упадок церковной власти сопровождался ростом могущества абсолютистского государства. Не ограничиваясь конфискациями, грабежом, налогообложением, уничтожением ярмарок в Шампане и переводом католической церкви на второй план, Филипп Красивый, добывая средства на свои бесконечные войны, не брезговал также и порчей монеты, порождая тем самым долговременную ползучую инфляцию. Больших прямых разрушений войны XIV века не причиняли. Армии были малочисленными, а военные действия нерегулярными. Наибольший урон и опустошение наносили тяжелые налоги, инфляция денег и постоянные заимствования ради финансирования вечных королевских авантюр. Огромный рост налогообложения стал самым разрушительным аспектом войны. Расходы на войну, вербовка скромной по размерам армии, выплата жалования, снабжение и фортификационные сооружения – все это в 2-4 раза превышало обычные расходы короны. Добавьте к этому высокие издержки по оценке налоговых обязательств, сбору налогов и обслуживанию кредитов, и тогда неподъемное бремя военных налогов станет очевидным. Новые налоги вводились повсеместно. Мы уже знаем, какое удушающее воздействие оказало налогообложение церкви. У крупной монастырской фермы изымали зачастую более 40% чистой прибыли. Единый подушный налог в размере 1 шиллинга, взимаемый английской короной в 1380 году, лег тяжким грузом на крестьян и ремесленников. Налог достигал размера месячной заработной платы для сельскохозяйственных рабочих и недельной заработной платы для городских рабочих. Более того, поскольку многим бедным рабочим и крестьянам платили натурой, а не деньгами, накопить деньги на уплату налога было особенно трудно. Другие новые налоги взимались ad valorem, в зависимости от ценности, по всем сделкам. Налоги на оптовую и розничную торговлю напитками, сборы на соль и на шерсть. Для борьбы с уклонением от уплаты налога правительство учредили монопольные рынки сбыта соли во Франции и складочные пункты для английской шерсти. Налоги ограничили предложение и взвинтили цены, нанеся огромный вред английской шерстяной торговле. Производству и торговле препятствовали также массовые королевские поборы, ставшие причиной резкого падения доходов и богатства, а также разорения производителей. Говоря коротко, короли обескровили экономику, отчего страдали и потребители ввиду искусственно завышенных цен, и производители ввиду низкой доходности. Государственные заимствования едва ли были полезнее. Их следствием стали повторявшиеся вновь и вновь королевские дефолты, влекшие за собой огромные убытки и банкротство тех частных банкиров, которые оказались достаточно неразумными, чтобы предоставлять займы правительству. Новые налоги, введенные лишь на чрезвычайный период войны, постепенно становились нормой. Не только потому, что война шла в течение более 100 лет, но и потому, что государство, неизменно стремясь увеличить свои доходы и могущество, ухватилось за прекрасную возможность превратить временные военные налоги в постоянную часть национального наследия. С середины и до конца 14-го столетия Европу поразила разрушительная пандемия бубонной чумы. Черная смерть, попросту выкосившая за короткий промежуток с 1348 по 1350 годы целую треть населения. Черная смерть стала во многом следствием сильной депрессии и снижения уровня жизни народа. Итог – потеря резистентности к заболеванию. Каждое десятилетие вспышки чумы повторялись, хотя и не в такой вирулентной форме. Способность человеческого вида к выживанию оказалась столь велика, что на европейское население эта колоссальная трагедия долговременного катастрофического социального или психологического воздействия практически не оказала. Наиболее долговременным осложнением, которое в определенном смысле дала «черная смерть», стали ответные действия английской короны. Введение постоянного регулирования максимальных ставок заработной платы и обязательного нормирования труда в английском обществе. На резкое снижение численности населения и, как следствие, удвоение ставок заработной платы правительство в Ордонансе 1349 года и в Статуте о работниках 1351 года отреагировало введением жесткого контроля максимальных ставок заработной платы. Контроль максимальных ставок заработной платы был установлен по наущению класса нанимателей – крупных, средних и мелких землевладельцев, мастеров-ремесленников, групп фермеров, особенно обеспокоенных ростом ставок заработной платы в сельском хозяйстве. Ордонанс и статут, вопреки законам экономики, пытались обеспечить контроль максимальных ставок заработной платы на уровнях, существовавших до чумы. Однако неизбежным результатом стал серьезный дефицит рабочей силы, поскольку при установленной статутом максимальной ставке заработной платы спрос на труд во много раз превысил его тогдашнее скудное предложение. В тщетной попытке разрешить старые проблемы очередное правительственное вмешательство создает новые. Правительство всякий раз сталкивается с выбором – наслаивать все новые и новые интервенционистские меры для разрешения вновь появляющихся необъяснимых проблем или отменить первоначальное вмешательство. Инстинкт правительства, конечно же, велит максимизировать богатство и власть, осуществляя все новые и новые интервенции. Этому и способствовал английский статут о работниках, который навязывал всем жителям Англии в возрасте до 60 лет принудительный труд по старым ставкам заработной платы. Было объявлено, что первым претендентом на труд является лорд той или иной территории. Из-за этого ограничивалась мобильность рабочей силы. Для работодателя наем работника, оставившего бывшего хозяина, становился уголовным преступлением. Таким образом, английское правительство прибегло к нормированию труда, намереваясь зафиксировать работников на рабочих местах, на которых они работали до чумы, и сохранить прежние ставки заработной платы. Такое принудительное нормирование труда несовместимо с естественной склонностью людей к переездам в поисках более высокого заработка. И потому неизбежное возникновение черного рынка труда затруднило исполнение данного статута. В Кембриджском статуте 1388 года английская корона снова предприняла отчаянную попытку ужесточить регламентацию. Любые передвижения рабочей силы без письменного разрешения со стороны местных судей запрещались, а в сельском хозяйстве вводился обязательный детский труд. Однако кто-то постоянно вмешивался в действия этого картеля принуждающих нанимателей, в особенности те крупные работодатели, которые желали и были в состоянии платить по более высоким ставкам. Громоздкий английский судебный аппарат оказался совершенно неэффективен в обеспечении соблюдения законодательства. хотя монопольные городские гильдии, монопольные благодаря поддержке государства, все-таки сумели обеспечить частичный контроль ставок заработной платы в городах. Параграф 2. Абсолютизм и номинализм. Крушение томизма. Наряду с ростом могущества абсолютистского государства стали появляться и теории абсолютизма, отодвигающие на второй план доктрину естественного права. Принятие теории естественного права предполагает в конечном счете, что государство должно ограничить себя рамками естественного закона или закона Божьего. Однако появились новые политические теоретики, утверждавшие господство мирского над духовным, а также верховенство позитивного государственного права над естественным правом или божественными установлениями. Первым и самым значительным из таких апологетов абсолютизма в эпоху позднего Средневековья стал Марсилий Падуанский, 1275-1342 годы, со своей знаменитой книгой «Защитник мира» «Defensor Pacis», 1324 год. Марсилий, сын адвоката из Падуи, занимал пост ректора Парижского университета. Как полагал Марсилий, государство превыше всего, и оно должно прислушиваться только к самому себе и во имя самого себя. Такое прославление государства сопровождалось отрицанием способности человеческого разума прийти к познанию какого-либо естественного закона, лежащего за пределами предписывающих государственных указов. Марсилий полагал, что разум должен быть отделен от справедливости и человеческого общества. Справедливость не имеет рационального основания. Она является чисто мистической и представляет собой исключительно вопрос веры. Божьи заповеди абсолютно произвольны и загадочны, и не могут быть поняты в терминах рационального или этического содержания. Вследствие этого позитивное право не имеет ничего общего с доводами разума. Оно принимается во имя жизни и здоровья государства. Согласно Марсилию, нация – это организм, а государство – его голова. Как пишет профессор Роткруг, Марсилий утверждает, что государство есть живой организм, неподвластный разуму, ибо, подобно растению, оно развивается в соответствии с врожденными импульсами. Из политической философии Марсилия делается следующий политический вывод. Государство, будь то королевство или итальянский город-республика, в своих пределах должно иметь абсолютную власть и не подлежит ни светскому контролю, ни церковной юрисдикции. Таким образом, религиозный католик Марсилий, настаивая на том, что церковь не может иметь светской власти над государством, на два столетия предвосхитил политик Франции и других стран. Марсилий, по сути, стал предвестником и пособником распада средневекового порядка в Европе. Идейный упадок томизма, случившийся в XIV веке, также оказал разрушительное воздействие на достижения высокого средневековья. Причиной упадка стал францисканский фидеизм, основоположником которого был английский оппонент святого Фомы Великий Иоанн Дунс Скотт. Ранее считалось, что разрушение томизма было доведено до логического конца в XIV столетии францисканским философом из Оксфорда Уильямом Оккамом около 1290-1350 годов. Считалось, что номинализм Оккама отрицает способность человеческого разума постигнуть важнейшие истины о человеке и Вселенной, и, следовательно, сводит на нет и способность разума создать стройную систему человеческой этики. Только божественная волеизъявление, зримое посредством веры в откровение, может служить источником истины, законов и этики. Совершенно очевидно, что номинализм проложил путь современному скептицизму и позитивизму, ибо если вера в божественную волю оставлена, то разум теряет способность постигать научные или этические истины. В области политики номинализм не сумел достичь стандартов противостояния с государством, установленных естественным правом, и поэтому вполне соответствовал все возрастающему в эпоху Возрождения абсолютизму государства. Однако недавние исследования ставят под серьезное сомнение, действительно ли Оккам и его последователи были номиналистами, или они все-таки были в достаточной степени эссенциалистами и верили в естественное право. Так оказалось, что выдающийся современник Оккама, итальянский августинец Григорий Риминийский, умер в 1358 году, в действительности не являлся номиналистом, но был убежденным защитником эссенциализма, разума и естественного права. В отличие от Оккама и его последователей, Григорий считал, что естественный закон исходит не из божественного волеизъявления, а диктуется истинным разумением, тем самым сделав еще один шаг в направлении той последовательной рационалистической позиции, которая по общему признанию была выдвинута лишь 3 столетия спустя голландским протестантским философом и правоведом Гуго Гроцием. Согласно этой позиции, считалось, что даже в отсутствие Бога система естественного закона дарована нам велением истинного разумения, нарушение которого по-прежнему считается грехом. Таким образом, как выразился Григорий, если в силу невозможности божественной причины или несуществования самого Бога, или если эта причина оказалась ошибочной, или если кто-либо вынужден действовать против истинного разумения, ангельского, человеческого или любого иного, все равно он совершает грех. Параграф 3. Полезность и деньги. Буридан и Орем. Великий французский ученый и философ Жан Буридан де Бетюн, 1300-1358 годы, родившийся в Пикардии и ставший ректором Парижского университета, внес важный вклад в экономическую мысль в рамках традиции эссенциалистского томизма, несмотря на то, что сам был францисканцем и учеником Уильяма Оккама. В своих вопросах «Quaestiones», представляющих собой подробные комментарии к этике Аристотеля, Буридан в традициях Аристотеля и Фомы продолжил анализ миновой ценности товаров, определяемой нуждами потребителей или полезностью. Однако особый акцент Буридан делал на то, что, к примеру, дом никогда не стал бы обмениваться на какой-то один предмет одежды, поскольку строитель в этом случае отказался бы от блага, равного по ценности годовому запасу пищи, ради гораздо менее ценного блага. Иначе говоря, Буридан уже нащупывал концепцию альтернативных издержек при затратах на производство продукции и их влияние на предложение. Еще важнее, что Буридан идет дальше Ричарда из Миддлтона в анализе взаимной выгоды, которую каждая из сторон обязательно получает в результате обмена. Обсуждая обмен, Буридан отмечает, что в итоге обе стороны оказываются в выигрыше, и что торговля не является, как многие полагают, разновидностью войны, в которой лишь одна сторона извлекает выгоду за счет другой. Более того, Буридан в ходе весьма изощренного анализа наглядно показывает, что при обмене двумя благами обе стороны могут извлекать пользу, даже если такой обмен считается аморальным и должен осуждаться по этическим или теологическим основаниям. Так, Боридан высказывает весьма провокационную гипотезу. Сократ потому охотно и с ее согласия предоставил свою жену Платону для прелюбодеяния, что в обмен получил десяток книг. Кто же тогда понес убытки, а кто оказался в выигрыше? Оба пострадали, в смысле ран душевных, но в отношении внешнего блага каждый оказался в выигрыше, поскольку теперь имеет больше того, в чем нуждался. Для Буридана, как и для большинства других схоластов, справедливой ценой была рыночная цена. Буридан также подробно проанализировал, каким образом общие человеческие потребности и полезность воплощаются в рыночных ценах. Чем больше потребность и, следовательно, чем выше спрос, тем выше цена. И также сокращение предложения продукта ведет к росту его рыночной цены. Кроме того, товар дороже в том месте, где он не производится, по сравнению с местом его производства, поскольку именно там на него имеется больший спрос. Недоставало всего лишь необходимой концепции предельной полезности, чтобы анализ спроса, предложения и цены получил законченный вид. У Буридана имеются также намеки на различия в оценках, которые делают участники рынка и которые приводят в результате к единой цене. При этом психологический выигрыш для каждого участника, потребителя и производителя, оказывается различным. Но главным достижением Жана Буридана в области экономической теории стало создание им теории денег в почти современном ее виде. Аристотель описал преимущества денег и показал, как они решают проблему бартера – двойного совпадения потребностей. Однако его наблюдения были омрачены той неискоренимой ненавистью, которую он испытывал к торговле и зарабатыванию денег. Для Аристотеля, следовательно, деньги не были чем-то естественным. Они были результатом соглашения. Они, по сути, являлись творением государства или полиса. Теория денег Аквината в основном ограничивалась рамками-оковами аристотелевской теории. От этих оков сумел избавиться только Жан Буридан, выдвинувший свою металлическую или товарную теорию денег, согласно которой деньги возникают естественным образом как полезный рыночный товар, и рынок сам выберет средства обмена. Почти всегда металл, если таковой имеется, обладающий наилучшими качествами, чтобы служить в качестве денег. Тогда, согласно Буридану, деньги есть рыночный товар, и цена этих денег, как и в случае прочих рыночных товаров, должна определяться человеческими потребностями. Подобно тому, как цены обмениваемых товаров пропорциональны человеческим потребностям, они будут пропорциональными и по отношению к деньгам, которые сами пропорциональны человеческой потребности. Так, Буридан замечательным образом обозначил метод определения ценности или цены денег на тех же принципах полезности, которые определяют рыночные цены и других товаров. Метод, разработку которого австрийский экономист Людвиг фон Мизес завершил полностью лишь через 6 столетий, в 1912 году, в сочинении «Теория денег и фидуциарных средств обращения». Предвосхищая австрийцев Менгера и Мизеса, Буридан настаивает на том, что эффективно функционирующие деньги должны быть выполнены из материала, обладающего ценностью, не зависящей от его денежной функции. То есть, они должны быть рыночным товаром, изначально полезным для немонетарных целей. Затем Буридан перечислил те качества, благодаря которым рынок выбирает тот или иной товар в качестве средства обмена или денег. Легкая транспортируемость, высокая ценность на единицу веса, делимость и долговечность. Качества, которыми в наибольшей степени обладают драгоценные металлы – золото и серебро. Таким образом, Буридан изложил классификацию денежных качеств товаров, которая стала неотъемлемой частью первой главы бесчисленных учебников по банковскому делу и денежному обращению вплоть до конца эры золотого стандарта, завершившейся в 1930-е годы. Буридан не просто стал основателем теории денег как рыночного явления. Он тем самым избавил деньги от мистического ореола исключительно государственного творения и поставил их в качестве товара в один ряд с остальными рыночными товарами. В рамках анализа кривой безразличия в 1930-х годах появилась не очень удачная современная производная буридановой теории волеизъявления. Буридан постулировал совершенно рационального осла, оказавшегося между двумя одинаково привлекательными охапками сена и на равном расстоянии от них. Не умея их различить и поэтому не в состоянии сделать выбор, совершенно рациональный осел не смог выбрать ни одну из охапок и, таким образом, умер с голоду. В этом примере упускается из виду, что существует и третий вариант, который предполагаемому ослу понравился бы меньше всего – умереть с голоду. Так что совершенно рациональный осел поэтому не умер бы с голоду, а скорее всего выбрал бы, пусть и в случайном порядке, одну из двух охапок сена, а затем перешел ко второй. До недавнего времени в стандартных учебниках по истории экономической мысли, если в них шла речь о каких-либо предшественниках меркантилистов или Адама Смита, кратко упоминалось только два имени – Фома Аквинский и Николай Орем, 1325-1382 годы. Хотя Орем, прославленный французский математик, астроном и физик, был одним из самых значительных европейских интеллектуалов XIV столетия, его вклад в экономическую мысль едва ли был удостоен столь же исключительного внимания. Орем, ученик и последователь Жана Буридана, был автором схоластических комментариев к Аристотелю. Он преподавал в Парижском университете, а в дальнейшем стал епископом Лизье. В 1350-х годах Орем пишет свою известную работу «Трактат о происхождении, природе, законе и перечеканке денег». «A Treatise on the Origin, Nature, Law and Alterations of Money», в которой применяет учение своего наставника о твердых деньгах. К этому Орема подвигла лихорадочная порча монеты, затеянная французскими королями в первой половине XIV века. В прошлое столетие, до появления бумажных денег в конце XVII века и до возникновения централизованной банковской системы, единственным способом, посредством которого монархи могли получить доход от манипуляций с деньгами, было обесценение монеты. Изменение определения денежной единицы путем облегчения ее веса относительно базовых денег – золота или серебра. Если, к примеру, денежная единица определялась равной 10 унциям серебра, то государство могло воспользоваться своей монополией на чекан и переопределить денежную единицу как 9 унций серебра, а затем в процессе перечеканки – прикарманить разницу. Оставшиеся унции пойдут на чекан новых монет для нужд короля и будут потрачены на войну, строительство дворцов, а также на другие якобы достойные вещи. Британская денежная единица фунт стерлингов получила свое название много веков назад и первоначально определялась как просто 1 фунт серебра. Процесс порчи монеты в Великобритании привел к тому, что фунт в настоящее время весит меньше 1/4 унции серебра. До появления бумажных денег и центральных банков обесценивание было единственным процессом, посредством которого правитель мог изменить ценность своей валюты и тем самым увеличить денежное предложение, в смысле количества денежных единиц, вызывая тем самым ценовую инфляцию. У короля имелись все возможности, чтобы, используя свое монопольное право на чеканку монеты, осуществлять неоднократное обесценивание денежной единицы ради собственной выгоды и за счет остальной части народа. Важнейшим вкладом Орема в денежную теорию стала впервые данная именно им четкая формулировка закона, впоследствии получившего известность как «закон Грэшема», то есть идея о том, что если относительная ценность двух или более денежных единиц законодательно устанавливается государством, тогда деньги, переоцененные государством, вытеснят из обращения недооцененные деньги. Таким образом, если правительство постановляет, скажем, что одна унция золота по закону равна по ценности 10 унциям серебра, при том, что на свободном рынке она равняется 15, то люди начнут расплачиваться со своими кредиторами и поставщиками деньгами, переоцененными законом. Серебро – это плохие деньги. А копить станут недооцененные деньги. Золото – это хорошие деньги. Или будут экспортировать их в другую страну, где смогут продать их по рыночной цене. Закон Грэшема в просторечии часто сводился к тому, что плохие деньги вытесняют хорошие. Однако такая формулировка ведет к парадоксам и неудовлетворительна, поскольку из нее следовало бы, что тогда как все остальные хорошие рыночные продукты вытесняют плохие, у свободного рынка имеется какой-то глубинный изъян, который вынуждает предпочитать плохие деньги хорошим. Но, как разъяснил в начале 20 века Людвиг фон Мизес, закон Грэшема является продуктом не свободного рынка, а государственного денежно-кредитного регулирования. Фиксация им относительной ценности денег является частным случаем общих последствий любого регулирования цен, то есть возникает дефицит блага, цена которого контролируется максимально, и излишек блага, ценовой контроль которого минимален. В случае денег, как в нашем примере, от максимального ценового контроля страдает золото, и поэтому оно в дефиците, тогда как ценность серебра поддерживается искусственно, и, следовательно, оно по отношению к золоту в избытке. Самая первая формулировка закона Грэшема была озвучена в сатирической пьесе древнегреческого драматурга Аристофана, который в «Лягушках» делает характерное заявление. «В нашей республике плохих граждан предпочитают хорошим, точно так же, как плохие деньги остаются в обращении, а хорошие деньги исчезают». Однако Орем сформулировал этот закон убедительно и строго, подчеркнув, что источником денежных нарушений является установление цен государством. Если юридически зафиксированное соотношение монет отличается от рыночной цены металлов, то недооцененная монета полностью исчезает из обращения, а переоцененная монета остается единственной валютой. В своем трактате Орем применил металлическую теорию денег своего наставника Буридана и подверг критике политику французских королей по порче монеты. Осуждать саму королевскую монополию на чекан Орем не стал, однако то, что всю проблему чеканки монет он перевел из сферы королевского суверенитета, тщательно укутанного покровом мистики, в сферу практического удобства, уже само по себе было подвигом. Ибо король не имеет права укрывать чекан монет под мистическим покровом королевской прерогативы и абсолютной королевской воли. он должен управлять в интересах общества. Поэтому он обязан поддерживать стандарты веса и чеканки. Частые изменения таких стандартов разрушают уважение и порождают скандалы и ропот среди народа и чреваты неповиновением. Поэтому определение ценности денежной единицы должно быть зафиксировано законом. Частные изменения и обесценение, отмечал Орем, приведут к тому, что деньги и монеты утратят свое свойство служить мерой ценности. Это причинит вред и внутренней, и внешней торговле. Это оттолкнет иностранных купцов, поскольку у них не будет хороших, безопасных денег, с которыми можно работать. А у отечественных купцов не останется прочных коммерческих связей. Деньги нельзя будет безопасно сужать, и не будет никакого способа правильно оценивать денежные доходы. Более того, поскольку порченные деньги у себя в стране будут цениться ниже, золото или серебро начнут вывозить за границу, где их рыночная ценность выше. Таким образом, Орем первым, пожалуй, обратил внимание на то, что деньги имеют тенденцию перетекать в те районы и страны, где их ценность выше, и утекать из тех стран, где их ценность ниже. У Николая Орема не было никаких иллюзий в отношении причин, постоянно осуществляемой королями порчи монеты. Как выразился Орем, если король вынужден говорить обычную ложь тирана о том, что прибыль от порчи монеты направляется на нужды народа, то верить ему нельзя, потому что точно так же он мог бы взять мое пальто и сказать, что оно необходимо ему для служения обществу. В Буриданов анализ возникновения денег из рыночных товаров Орем внес свои дополнения. Он сделал акцент на легкости перемещения и на высокой ценности на единицу веса. Он также отметил, что после эпохи, когда точное количество золота или серебра взвешивались при каждой сделке, наступило время, когда, чтобы гарантировать определенное количество золота или серебра в каждой монете, люди стали чеканить из драгоценных металлов монеты с надписями и изображениями голов правителей. При этом золото, как более ценные деньги, обычно использовалось для крупных сделок, тогда как для мелких покупок могли использоваться серебро или даже медь. Параграф 4. Не такой, как все. Генрих фон Лангенштейн. Ученик Буридана и тоже номиналист Генрих фон Лангенштейн-старший, также известный как Генрих Гессенский, 1325-1397 годы, хоть и не имел большого значения как философ-схоласт в свое время или в последующие века, тем не менее причинил огромный вред современным интерпретациям истории экономической мысли. Лангенштейн, преподававший сначала в Парижском университете, а затем в Венском, начинает анализ справедливой цены в своем трактате о договорах «Treatise on Contracts» в обычной для схоластов манере. Справедливая цена – это рыночная цена, являющаяся грубым мерилом человеческих нужд потребителей. Эта цена является результатом расчетов индивидов относительно их потребностей и оценок, а эти последние, в свою очередь, зависят от относительного недостатка или избытка предложения, равно как недостатка или избытка покупателей. Сказав это, Лангенштейн тут же принялся себе противоречить. Лангенштейн призвал местные органы власти вмешаться и заняться регулированием цен, что весьма печальным образом отразилось на истории экономической мысли. Регулирование цен показалось ему почему-то лучшим путем к справедливой цене, чем свободное взаимодействие рыночных сил. Другие схоласты не возражали против регулирования цен. Для них рыночная цена была справедливой независимо от того, Была она результатом общей оценки рынка или устанавливалась государством? Но в их трудах подразумевалось, по крайней мере, что свободный рынок был лучшим или хотя бы не худшим средством определения справедливой цены. Лонгенштейн оказался единственным, кто прямо высказался в защиту установления цен государством. Более того, Лонгенштейн прославился как автор еще одной экономической ереси. Он советовал властям устанавливать цену таким образом, чтобы каждый продавец, будь то торговец или ремесленник, мог сохранить свой общественный статус или жизненное состояние. Справедливая цена оказалась ценой, при которой сохранялось его привычное положение, не больше и не меньше. Если же продавец пытался назначать цену выше цены, отвечающей его положению, то он оказывался виновным в грехе сребролюбия. Среди схоластов и мыслителей позднего средневековья Лонгенштейн оказался в полной изоляции. Концепции жизненного состояния при определении справедливой цены не поддержал никто. А сам святой Фома Аквинский даже весьма эффектно раскритиковал эту идею, язвительно заявив: «При справедливом обмене средство обмена меняется не в соответствии с социальным положением лиц, участвующих в обмене, а только в соответствии с количеством товара. Например, кто бы ни покупал вещь, он должен заплатить столько, сколько она стоит, вне зависимости от того, покупает он ее у нищего или у богатого человека». Иначе говоря, на рынке цены одинаковы для всех, богатых или бедных. И, более того, рыночное ценообразование – это справедливый метод установления цен. Согласно причудливой идее Лонгенштейна, богатый продавец одного и того же продукта, конечно же, был вынужден продавать его по гораздо более высокой цене, чем бедный продавец. И маловероятно, чтобы при этом богатый смог долгое время продержаться в бизнесе. Насколько возможно определить, ни один мыслитель средневековья или эпохи Возрождения не принял эту теорию жизненного состояния. И только двое последователей заняли аналогичную позицию относительно ценового регулирования. Одним из них был Матвей Краковский, около 1335-1410 годов, профессор теологии в Праге, а впоследствии ректор Гейдельбергского университета и архиепископ Вормский, а также и в особенности Жан Жерсон, 1363-1429 годы, французский номиналист и мистик, канцлер Парижского университета. Жерсон, впрочем, проигнорировал понятие жизненного состояния и вернулся к взглядам Джона Дунса Скотта XIII века, согласно которым справедливая цена равна издержкам производства плюс компенсация поставщику за его труды и взятые на себя риски. Поэтому Жерсон призвал к государственному регулированию цен с целью приведения их в соответствии с якобы справедливой ценой. Жерсон оказался настоящим фанатиком государственного регулирования цен и выступал за расширение сферы его применения, которая традиционно ограничивалась пшеницей, хлебом, мясом, вином и пивом. Регулирование должно было распространиться на все товары. К счастью, влияние воззрений Жерсона тоже оказалось незначительным. Влияние Лонгенштейна едва ли было существенным в его время или в последующие времена. Значение, которое ему придают, объясняется тем обстоятельством, что из заслуженной безвестности его извлекли позднейшие социалистические и государственно-корпоративистские историки XIX века, которые воспользовались его бессмысленным жизненным состоянием, пытаясь представить совершенно искаженную картину католического средневековья. Согласно их мифологии, в ту эпоху доминировало представление, будто каждый мог запрашивать только справедливую цену, чтобы удержаться в своем божественно установленном, как предполагалось, жизненном состоянии. Таким способом эти историки прославляли несуществующее статусное общество, в котором каждый человек или группа встроены в гармоничную иерархическую структуру, не потревоженную рыночными отношениями или капиталистической алчностью. Впервые подобное бессмысленное представление о Средневековье и о воззрениях схоластов выдвинули в конце XIX века немецкие социалистические и государственно-корпоративистские историки Вильгельм Рошер и Вернер Зомбард. И уже потом их подхватили такие влиятельные авторы, как англиканский социалист Ричард Тоуни и католический корпоративист, ученый и политик Аменторе Фанфани. И, наконец, эта доктрина, выросшая из воззрений одного единственного малоизвестного схоласта-отщепенца, вошла в стандартные учебники истории экономической мысли, откуда ее и позаимствовал сторонник свободного рынка, но при этом фанатичный противник католической церкви, экономист Фрэнк Найт и его последователи из весьма влиятельной в настоящее время Чикагской школы. Новое понимание, скорректированное относительно прежних воззрений, стало наконец доминирующим после Второй мировой войны, благодаря огромному авторитету Йозефа Шумпетера и исследованию Реймонда де Рувера, окончательно расставившему все точки над «и». Параграф 5. Ростовщичество и сделки с иностранной валютой в XIV веке. В большинстве сочинений схоластов взимание процентов по кредиту по-прежнему считалось ростовщичеством и осуждалось. Лишь меньшая часть схоластов последовала за кардиналом Гастензисом и Оливи, допустив лукрум кессенс – доход на упущенные инвестиции. И то лишь в отношении кредитов на благотворительность и не распространялось на профессиональных ростовщиков. Не лучше обстояли дела и с валютным обменом. В сочинениях большей части схоластов, включая труды святого Фомы, такие операции попросту осуждались как ростовщические, как попытка взимания процентов за бесплодные деньги. Однако к XIII-XIV векам в качестве кредитных инструментов получили распространение переводные векселя, особенно в сделках с зарубежными деньгами. Разрабатывались все более изощренные формы валютных операций, в которых менялы могли взимать и выплачивать проценты по кредиту. Однако такие операции осуществлялись под видом покупки или продажи иностранной валюты. Хотя большинство схоластов опять-таки по-прежнему осуждали сделки с иностранной валютой, в 14-м столетии, однако, появилось мужественное меньшинство, вставшая на защиту этих широко распространенных теперь операций, которыми на протяжении долгого времени не брезговала и сама церковь. Все начиналось постепенно, когда главный личный ученик Аквината Жиль Лисинский, хоть и имевший весьма путанные представления о валютном рынке, вдруг заговорил о риске как оправдании подобных кредитных операций. Он также показал, что меняло отдает чуть больше полезности своему клиенту, чем получает взамен, что и дает ему право на дополнительную плату. Но главным защитником валютного рынка стал видный францисканец Александр Бонини, также известный как Александр Александрийский или Александр Ломбардский. Бонини делал академическую карьеру в Парижском университете, затем преподавал теологию при папском дворе и, наконец, служил францисканским епископом в своей родной Ломбардии, в которой обитали самые печально известные ростовщики того времени. В своем «Трактате о ростовщичестве», в лекции, прочитанной им в Генуе в 1307 году, Александр бескомпромиссно защищает знакомые ему валютные операции, хотя без традиционных выпадов в адрес ростовщичества не обошлось и тут. Критикуя последователей Аристотеля, Александр заметил, что деньги не могут иметь только одну функцию и выступать лишь в качестве бесплодного средства обмена, поскольку имеется множество разных монет, и эти монеты требуется обменивать. Более того, ценность обмениваемых таким образом монет надлежащим образом определяется не законом, а весом монет и их содержанием. Александр также согласился с идеей Жиля-Лисинского, что меняло предоставляет большую полезность своему клиенту в денежных операциях, чем получает сам. Что касается кредитных операций в иностранной валюте, то Александр Ломбардский не защищал все их разновидности, но защищал «Lucrum Cessans», поскольку в промежуток между началом и концом сделки ценность денег меняется. Александр, по существу, одним из первых заметил, что спрос на деньги может меняться и действительно меняется во времени, что влечет за собой изменение ценности денег. Понятие «Lucrum Cessans» послужило своего рода раскалывающим клином для обоснования схоластами того основного метода, позволившего в эпоху высокого средневековья и в последующие века обходить запрет на ростовщичество. Показательно, что Александр начал свою защиту с практического соображения. Церковь всегда осуждает и преследует ростовщиков, но она не осуждает и не преследует менял, она скорее способствует им, как это видно из деятельности Римской церкви. Аргументацию Александра Ломбардского в защиту валютного рынка дословно повторил его ученик и преемник, францисканский епископ Ломбардии, Астезанус. Умер в 1330 году. Астезанус, как и его наставник, был родом из Ломбардии, из Асти, современный Пьемонт, одного из основных центров тогдашнего международного ростовщичества. Главным трудом Астензануса была «Сумма» 1317 год. Астезануса, как и его предшественника, впечатлил тот факт, что римская церковь способствует менялам. Более того, он не только рассуждал как Александр, он прямо выступил в защиту «Lucrum Cessans», став одним из первых теологов-неканонистов, занявших такую позицию. Генрих фон Лангенштейн, единственный из всех упомянутых нами выдающихся авторов XIV века, кто осудил, что вполне ожидаемо, всех менял как ростовщиков персе. Даже Николай Орем лишь повторил Аристотелев предрассудок, что, мол, торговля деньгами за деньги неестественна, поскольку деньги бесплодны. При этом Орем, не квалифицируя обменные операции ростовщическими персе, обозвал в приступе ненависти обмен иностранной валюты мерзким занятием, пачкающим душу так же, как очистка канализационных стоков пачкает тело. И наоборот, наставник Арема Буридан выступил в защиту операций по обмену иностранной валюты, выделив два вида обмена. Один – при котором меняло получает столько, сколько отдает, вполне достойный в духе традиции Аристотеля Аквината, и другой, при котором меняло получает больше, чем отдает. И здесь Буридан делает еще один решительный шаг, сокрушая некоторые из тех иррациональных барьеров, которыми схоласты ограничили денежные операции. Ибо законными могут считаться даже сделки, отнесенные Буриданом ко второй категории. Сделки, в которых эквивалентности при обмене нет, но при условии, что обмен способствует общему благу. Новая концепция Буридана, хоть и не распространявшаяся на обычное ростовщичество, посеяла, однако, семена будущего полного оправдания валютных банкиров. На рубеже XV века искушенным флорентийским светским знатоком канонического права Лоренцо ди Антонио Ридольфи 1360-1442 годы была создана целостная система радикальных аргументов в защиту биржевых контрактов. Ридольфи преподавал в Атенеуме во Флоренции и одно время был послом Флорентийской республики. Подобно Александру Ломбардскому, не пожелавшему осудить поощряемую церковью практику, Ридольфи тоже заявил о своем нежелании осуждать занятия, столь широко распространенные в его родной Флоренции. Развивая идеи Александра Ломбардского, Ридольфи в своем трактате о ростовщичестве 1403 года подчеркнул, что ценность денег может меняться в зависимости от местности, а также с течением времени. Такие различия есть результат изменений в спросе на деньги, колебаний спроса относительно предложения и изменений в металлическом содержании монет. Эти различия, а также кредитные операции, связанные с ними, оправдывают сделки с иностранной валютой. Таким образом, Ридольфи разработал теорию, в которой показал, что ценность денег, как и любого другого товара, определяется игрой спроса и предложения, и что она может также варьироваться в зависимости от времени и места. Параграф 6. Мирской аскет. Святой Бернардин Сиенский. Великий ум и великий систематизатор экономических взглядов схоластов был парадоксом из парадоксов. Строгий и аскетичный францисканский святой, который жил и писал в Тоскане, в самой гуще сложного капиталистического мира начала 15-го столетия. Хотя Фома Аквинский стремился систематизировать весь спектр интеллектуальных усилий, его экономические идеи были фрагментированы и разбросаны по всем его теологическим сочинениям. Святой Бернардин Сиенский, 1380-1444 год, стал первым после Оливи теологом, создавшим труд, целиком посвященный системному изложению экономических идей схоластов. Передовые идеи, содержащиеся в этой книге, по большей части принадлежат самому святому Бернардину, а детально разработанная субъективная теория полезности дословно переписана у францисканского еретика, жившего за два века до этого, Петра Иоанна Оливи. Книга святого Бернардина была сборником проповедей на латыни под названием «О договорах и ростовщичестве», написанных между 1431 и 1433 годами. Трактат вполне логично начинается с установления и обоснования системы частной собственности. Далее автор переходит к системе и этике торговли, а затем обсуждает, как на рынке определяются ценность и цена. И в заключение – продолжительное обсуждение запутанного вопроса о ростовщичестве. В главе о частной собственности у святого Бернардина нет ничего примечательного. Собственность считается искусственной, а не естественной, но все-таки имеющей огромную важность для эффективного экономического порядка. Здесь одним из величайших достижений Бернардина стало первое письменное изложение в наиболее полном виде убедительных рассуждений о функциях предпринимателя. Прежде всего, автор оправдывает деятельность купца еще более последовательно, чем это делал Аквинат. Святой Бернардин вполне разумно замечает, по контрасту с более ранними доктринами, что торговлей, как и любыми другими профессиями, на практике можно заниматься либо законно, либо незаконно. Любые профессии, и профессия епископа в том числе, предоставляют возможности для совершения греха. Поэтому вряд ли все подобные возможности сосредоточились в одной только торговле. Точнее говоря, торговцы могут выполнять несколько видов полезных услуг. Перемещение товаров из тех регионов, где они в избытке, в те регионы и страны, где они в дефиците. Хранение и складирование товаров, которые будут доступны потребителям тогда, когда они понадобятся. И как ремесленники или промышленные предприниматели, перерабатывающие сырье в готовую продукцию. Иными словами, предприниматель может выполнять полезную социальную функцию транспортировки, распределения или производства товаров. В своем оправдании торговли святой Бернардин реабилитирует, наконец, и мелкого розничного торговца, презираемого еще со времен Древней Греции. «Импортеры и оптовые торговцы, отмечает Бернардин, делают закупки большими объемами, а затем, деля всю партию на части, продают товар тюками или возами розничным торговцам, которые, в свою очередь, продают его малыми количествами потребителям». Бернардин, реалистично смотря на вещи, прибыль не осуждал. Наоборот, прибыль является законным вознаграждением предпринимателю за его труд, расходы и взятые на себя риски. Далее святой Бернардин углубленно анализирует функции предпринимателя. Он понимал, что организаторские способности являются редким сочетанием компетентности и эффективности, и поэтому должны достойно вознаграждаться. Святой Бернардин перечисляет 4 необходимых качества успешного предпринимателя. Эффективность или трудолюбие, индустрия, ответственность, solicitudo, труд, laboris, и принятие на себя рисков, pericula. Эффективность, по Бернардину, это хорошая осведомленность относительно цен, затрат и качества продукта, а также особая тонкость при оценке рисков и возможности получения прибыли, на что, как проницательно заметил Бернардин, на самом деле способны очень немногие. Ответственность означает внимание к деталям, а также содержание в порядке счетов, необходимый элемент в бизнесе. Хлопоты, тяжелый труд и даже личные неприятности тоже часто имеют большое значение. Ввиду всех этих причин, а также принятых на себя рисков, коммерсант справедливо зарабатывает достаточно много на успешных инвестициях, что позволяет ему удерживаться в бизнесе и получать компенсацию за все тяготы. Что касается определения цены, святой Бернардин следовал в русле схоластической традиции, согласно которой цена и справедливая цена определяются общей оценкой рынка. Цена колеблется в зависимости от спроса, растет, если предложение скудное, и падает при изобилии. Бернардин также высказал весьма проницательное суждение относительно влияния издержек. Затраты на труд, мастерство и риск не влияют на цену напрямую, но влияют на предложение товара и, ceteris paribus, при прочих равных условиях, фраза самого Бернардина, вещи, требующие больших усилий или большей изобретательности при производстве, будут более дорогими и за них будут запрашивать более высокую цену. Эта идея, предвосхищение анализа спроса и издержек Джеванса и австрийской школы, разработанного лишь 5 веков спустя. Как и другие схоласты, он считал, что общая оценка рынка определяет общую рыночную цену, но не ту цену, которая устанавливается при индивидуальном свободном торге. А государство, поначалу полагал он, имеет право устанавливать общую рыночную цену посредством принудительного регулирования, но такая возможность была им, как и большинством других схоластов, вскоре отвергнута. Как мы уже знаем, замечательную теорию ценности, опубликованную францисканцем Петром Иоанном Оливи, основанную на субъективной полезности, которой ранее пренебрегали, святой Бернардин переписал слово в слово. Значительным вкладом Бернардина в теорию справедливой цены, рыночной цены, стало применение ее к справедливой заработной плате. Заработная плата – это цена трудовых услуг, отмечал Бернардин, и, следовательно, справедливая или рыночная заработная плата будет определяться спросом на рабочую силу и имеющимся на рынке предложением рабочей силы. Неравенство в заработной плате является функцией различий навыков, способностей и обучения. «Архитектору платят больше, чем землекопу», – объяснял Бернардин, «потому что работа первого требует большего интеллекта, способностей и профессиональной подготовки, так что лишь очень немногие окажутся достаточно квалифицированными для выполнения этой задачи. Квалифицированные рабочие более редки, чем неквалифицированные, поэтому первые запросят более высокую заработную плату». В сделанных им весьма изощренных выкладках, касающихся обмена иностранной валюты, Бернардин санкционирует подобные сделки, являющиеся основным способом получения скрытого процента в сделках по кредитованию. Здесь Бернардин следует в русле широких взглядов своего наставника Александра Ломбардского. Обычно обменные операции рассматривались как сделки по обмену валют, а не как кредитование. Более того, ростовщичеством считался лишь определенный и безрисковый процент по кредиту. Валютные курсы колебались и поэтому были непредсказуемы. Технически это было верно, однако кредиторы, как правило, при обменных операциях получали процент, поскольку денежный рынок был структурирован в пользу кредитора. Бернардин также отмечал, что конвертация валют необходима ввиду огромного их разнообразия, а также потому, что чекан одной страны не принимается в другом месте. Поэтому те, кто занимается обменом валют, выполняют полезную функцию и способствуют внешней торговле, которая имеет существенное значение для поддержания человеческой жизни, а также осуществляют перевод денежных средств из одной страны в другую, не прибегая к фактической перевозке монет. В святом Бернардине поразительным и парадоксальным образом сочетались блестящий, знающий, восприимчивый аналитик капиталистического рынка своего времени и изможденный святой аскет, осуждающий мирское зло и деловую деятельность. Бернардин родился в 1380 году в семье высокопоставленного сиенского чиновника. Его отец, Альбертолло Альбизески, был губернатором города Масса Сиенской республики. Мать Бернардина также принадлежала к видному местному роду. Вступив в строгую аскетическую ветвь обсервантов ордера францисканцев, Бернардин вскоре приобрел известность как очень убедительный и весьма популярный странствующий оратор, проповедовавший по всей Северной и Центральной Италии. В 1430-х годах Бернардина назначают викарием францисканских обсервантов – миноритов. Трижды в его жизни Бернардину предлагали епископство – в Сиене, в Урбино и в Ферраре. Но всякий раз он отказывался от этой чести, поскольку в противном случае ему пришлось бы отказаться от проповедования. В некоторых из проповедей, обличавших мирские грехи, Бернардин подробно останавливается на проблемах личной нравственности. Так, он осудил практику странствующих купцов, слишком долго пребывающих вдали от дома и потому оскверняющих себя, живя в плотском грехе или даже предаваясь содомии, которую святой обычно называл мерзостью. И действительно, когда-то в юности Бернардин даже ударил человека, который попытался делать ему гомосексуальные намеки. Но главное противоречие Бернардина изощренного аналитика бизнеса и одновременно обличителя деловой практики, выражалось в его странном протесте против ростовщичества. Живя в Тоскане, окруженный домами ростовщиков, святой Бернардин, как и очень многие схоласты, показал, что его реализм заканчивается у порога дома ростовщика. В вопросе о ростовщичестве блестящие аналитические способности святого отца и доброжелательное отношение к свободному рынку изменяют ему, и он вопиет почти в исступлении. Ростовщичество есть отвратительная инфекция, проникшая в деловой мир и в общественную жизнь. При том, что другие схоласты всерьез восприняли возражение, что церковь и общество зависят от ростовщичества, Бернардина это не волновало. Нет, этого не может быть. Все те, кто считает, что ростовщичество является экономически необходимым, совершают грех богохульства, ибо они утверждают таким образом, что это Бог направил их деяния на неправедный путь. Бернардин утверждал, что если люди откажутся от взимания процента, то тогда они смогут свободно и безвозмездно брать и предоставлять кредиты. И кроме того, теперь делается слишком много заимствований, направленных на легкомысленные и порочные цели. «Ростовщичество», — громогласно заявлял святой, — «разрушает милосердие. Это заразное заболевание. Оно пачкает души всех в обществе. Оно концентрирует все деньги города в руках немногих или изгоняет их из страны. И более того, оно справедливо навлекает на город гнев Божий и призывает четырех всадников апокалипсиса. Повергает в трепет та безумная ярость, в которую приходил этот действительно великий мыслитель, когда речь заходила о ростовщичестве. Разглагольствуя о ростовщике, дерзающем продавать время, Бернардин идет дальше своих предшественников, настаивая, что лишь одному Иисусу Христу ведомы время и час. И потому, если нам не дано право время знать, то мы в еще меньшей степени обладаем правом его продавать. Следует ли поэтому считать обладание часами и будильниками смертным грехом? Бернардин буквально взвивается в порыве почти истерического исступления в адрес незадачливого ростовщика. Соответственно, все святые и все ангелы рая вопиют против него, ростовщика, говоря: «В ад! В ад! В ад!» Также и небеса со своими звездами взывают, говоря: «В огонь! В огонь! В огонь!» Планеты также требуют: «В бездны, в бездны, в бездны». И все-таки, несмотря на все это, авторитет святого Бернардина добавил весомости концепции, которая в конечном счете способствовала отмене запрета на ростовщичество – «Lucrum Cessans» – концепции упущенной выгоды. Вслед за Гастендисом и некоторыми схоластами XIV века Бернардин признает Lucrum Cessans. Считается допустимым взимать по кредиту процент, который был бы доходом, упущенной выгодой, от законных инвестиций. Правда, Бернардин, как и его предшественники, строго ограничил Lucrum Cessans рамками благотворительной суды и отказался распространить его на профессиональных ростовщиков. Но он сделал важный аналитический шаг вперед, объяснив, что концепция Lucrum Cessans законна, поскольку в этой ситуации деньги являются не бесплодными деньгами, а капиталом. Как выразился Бернардин, когда бизнесмен выдает займ из средств, которые в противном случае пошли бы на коммерческие инвестиции, он отдает не просто деньги, но он также отдает свой капитал. Если подробнее, он пишет, что деньги тогда обладают не только свойствами просто денег или просто вещи, но и сверх того некими плодотворными свойствами чего-то прибыльного, того, что мы обычно называем капиталом. Поэтому должна возвращаться не только их обычная ценность, но также и добавленная ценность. Иными словами, когда деньги функционируют как капитал, они уже не бесплодны или стерильны. В качестве капитала они заслуживают того, чтобы приносить прибыль. И еще кое-что. Ведя продолжительную дискуссию против скрытого в различных формах договоров ростовщичества, блестящий ум Бернардино исторически одним из первых наткнулся на то, что позднее получит название «временного предпочтения». Люди предпочитают сегодняшнее благо будущим благом, то есть сегодняшним представлениям о будущих благах. Однако он не осознал всю важность этой идеи и отказался от нее. В таком состоянии она оставалась до тех пор, пока этот принцип не открыли француз Тюрго в конце XVIII века, а затем великий австрийский экономист Ойген фон Бемберг в 1880-х годах, которые решили, наконец, извечную проблему, объяснив и обосновав существование и величину ставки процента. Параграф 7. Ученик. Святой Антонина Флоренский. Главный ученик святого Бернардино, влиятельнейший Антонина Флоренский, 1389-1459 годы, был не намного моложе своего учителя. Антонино приобрел авторитет в основном благодаря своим многочисленным сочинениям, в особенности огромному «Томистик Сумма Моралис Теология» 1449 год, первому трактату новой науки моральной теологии. В моральной теологии или казуистике теолог применяет абстрактные принципы теологии и этики к многочисленным эмпирическим данным повседневной жизни. Говоря коротко, теология и нравственность выводятся из научных абстракций и применяются к повседневности. Новаторское сочинение Антонино «Сумма» о моральной теологии стало чрезвычайно влиятельным. На нее постоянно ссылались на протяжении следующих 150 лет, за которые она выдержала 24 переиздания. Его более краткая работа «Confessional» 1440 год, «Руководство для исповедников» за те же полтора столетия переиздавалось 30 раз. В биографиях и в характерах Антонина и его наставника Бернардино наблюдаются поразительные параллели. Антонина был сыном мелкого чиновника, флорентийского нотариуса Никола де Пьероцца Флорентийского. Его нарекли Антонио, однако со временем повсеместно стали называть уменьшительным Антонино из-за небольшого роста. И это прозвище было официально вписано в церковные святцы. Несмотря на слабое здоровье, Антонино рано присоединился к строгой ветви обсервантов ордена доминиканцев. Его редкий административный талант раскрылся рано, и вскоре Антонино стал настоятелем доминиканского монастыря Кортона, а впоследствии занимал аналогичные должности в Неаполе и Риме. После этого в 1433 году Антонино назначается генеральным викарием доминиканских монастырей Ломбардии, а спустя 4 года всей Центральной и Южной Италии. Помимо этой должности, Антонино сохранял также пост настоятеля монастыря Сан-Марко во Флоренции. В 1445 году папа Евгений IV, вероятно, по совету великого художника Ренессанса Фра Анджелико, назначил Антонино епископом Флоренции. Будучи человеком скромным, Антонино, следуя примеру Бернардино, упорно отказывался от этой должности. Рассказ современника гласит, что папа отдал строгий приказ Антонино вступить в должность, и тот принял ее только под страхом отлучения. Как бы там ни было, святой Антонино до конца своей жизни отказывался надевать епископские одежды и продолжал носить белое одеяние и черный плащ простого доминиканского монаха. По иронии судьбы, когда Антонино умер в 1459 году, его хоронили с огромной помпой и со всеми почестями. Несмотря на свое нежелание занимать должности, Антонино проявил себя выдающимся администратором и судьей, которому приходилось ежедневно принимать многочисленные экономические решения. Пребывая во Флоренции, он с головой погрузился в финансово-экономическую деятельность этого самого передового центра капитализма того времени. Святого Антонино и святого Бернардино привычно называют двумя великими схоластическими мыслителями и экономистами. Однако Антонино был лишь популяризатором и казуистом. В своем анализе он только воспроизводил точку зрения поистине великого и оригинального мыслителя святого Бернардино. Оба они были прекрасно знакомы с экономической практикой своего времени, причем Антонино был родом из Флоренции, крупнейшего банковского центра Европы. Хотя при этом оба были строгими аскетами, и эта напряженность и противоречивость аскетизма нашла свое отражение в их произведениях и сказалась на их биографиях. Антонино, как правило, просто воспроизводил аналитические выкладки Бернардино. Однако в своем изложении теории ценности Антонино сделал особый акцент на важном положении Аквината, что любой обмен на рынке взаимовыгоден для обеих сторон, поскольку каждому в результате обмена становится лучше, чем было до него. Добровольный обмен является справедливым. И все же Антонино, по-видимому, более сочувственно, чем его наставник, относился к государственному регулированию цен, которое повсюду, где оно осуществляется, должно быть морально обязывающим. Всякая цена на черном рынке, превышающая цену, установленную законом, является греховной. Рассуждая о справедливой заработной плате, Антонино повторяет рассуждения Бернардино, добавляя собственный материал, основанный на обширном знании развитой флорентийской шерстяной промышленности. Заработная плата рабочего правильно определяется общей оценкой рынка, и любая попытка создать профсоюз работников стала бы вредным вмешательством. Такая точка зрения неявно одобряла флорентийскую практику, ставившую вне закона союзы рабочих шерстянщиков, считая их незаконными и заговорщицкими. А вот монопольная шерстяная гильдия суконных фабрикантов считалась законной, и это неудивительно, поскольку она находилась под контролем правительства Флоренции. В трудах Антонино при обсуждении условий труда слово «гильдия» не встречается. Вероятно, чутье подсказывало ему, что этот спорный вопрос разумнее обходить стороной. Несмотря на то, что Антонино был преданным учеником своего учителя, между этими двумя мирскими святыми имелись все же определенные, хотя и весьма тонкие, различия. Хотя Антонино был лучше знаком с миром бизнеса, он, как это ни парадоксально, в значительной степени был большим моралистом. Так, одним из многочисленных произведений Антонино был памфлет о женских модах «De Orante Mulierum», в котором он многословно и громогласно выступил против использования женщинами румян, накладных волос, модных причесок и прочей мишуры. Его склонности к морализаторству способствовала, конечно же, и его новаторская работа в области казуистики. Подобным образом он обрушился и на художников, осуждая все, кроме религиозного искусства, сделав исключение лишь для работ своего друга Фра Анжелико. Антонино особенно расстраивался из-за картин на нерелигиозные темы, дававших художникам возможность изображать обнаженных женщин не ради красоты, но чтобы пробудить чувство либидо. Однако при этом Антонина все-таки сделал и такое интеллектуальное наблюдение, что цена картин определяется мастерством художника, а не количеством вложенного труда. Строгие воззрения Антонина распространялись также и на музыку, где он призывал вернуться к суровому григорианскому хоралу, запретив греховное использование контрапункта, а также популярных и даже непристойных баллад. Что касается сугубо экономических проблем, то и здесь очевиден повышенный морализм Антонино. В отличие от своего наставника, Антонино в целом осуждал операции с иностранной валютой как неявно ростовщические. Как изумленно замечает Раймон де Рувер, этот совет, если ему следовать, привел бы к полному упразднению банковского дела. Довольно странное отношение со стороны архиепископа, ведущего банковского центра Западной Европы. Большинство теологов были более мягкими, хотя и менее последовательными. Филиппики Антонина против ростовщичества были столь же яростными, как и у Бернардино. И то, что он был папским уполномоченным по искоренению ростовщичества в Тоскане, лишь усиливало их. Антонино, непримиримый обличитель ростовщичества, свел воедино все возможные аргументы в их самой суровой интерпретации. Как заявляет профессор Нунан, будучи более систематичен, Антонино был гораздо суровее, чем многие его предшественники. Антонино свел все строгие правила ранних учений о ростовщичестве в единый свод. Ни один последующий автор уже не будет столь же суровым, столь же бескомпромиссным, столь же истинно преданным логике ранних концепций, как он. Более того, Антонино, не отставая от Бернардино, истерически поносил ростовщичество. Ростовщичество дьявольское. Это великая блудница из 17 главы Апокалипсиса, которая восседает на многих водах, с которой цари земные любодействовали. Не только сами ростовщики, но все, кто принимает участие в ростовщичестве, достойны вечной погибели. Ростовщичество, согласно Антонино, это хуже, чем грех прелюбодеяния или убийства, потому что он постоянно повторяется, тогда как те грехи нерегулярны. Ростовщик пребывает в состоянии вечного греха. И это еще не все. Ростовщичество проклинает наследников грешника, ибо грех не искуплен до тех пор, пока ростовщик или его имущество не подвергнутся реституции и не будут возвращены полученные проценты. Ростовщичество, согласно Антонино, присутствует везде. Оно всепроникающе. И все-таки Антонино тоже допускает lucrum cessans, упущенную выгоду, в качестве законного источника взимания процента. Однако при этом заявляет, будучи предельно обеспокоенным даже малейшим намеком на присутствие ростовщичества, что lucrum cessans никогда не следует советовать применять на практике. Трагично, что субъективная теория полезности, разработанная в XIII веке Петром Иоанном Оливи, вновь открытая святым Бернардином, через два столетия и распространившаяся далеко и широко его учеником святым Антонино, умерла вместе с этим флорентийским святым. Даже испанские схоласты конца XVI века не поднялись до таких высот, за исключением некоторых моментов, раскрытых в томистской традиции и в традиции полезности. И только австрийская школа конца XIX века независимо воспроизвела и развила субъективную теорию ценности Оливи. И только в 1950-е годы данное направление схоластической мысли было открыто заново. Параграф 8. Швабские либералы и атака на запрет ростовщичества. Примерно в то же время, когда святой Бернардин создавал свой великий труд, почти безвестный немецкий монах-доминиканец независимо от него разрабатывал сходные идеи. Йоханнес Нидер, 1380-1438 годы, был родом из Швабии, преподавал теологию в Венском университете и проводил реформу доминиканского ордена на юге Германии. Краткий трактат Нидера о договорах купцов «De Contractibus Mercantorum» был написан около 1430 года, а около 1468 года был опубликован в Кёльне уже после смерти автора. Трактат регулярно переиздавался вплоть до конца 15-го столетия. Нидер положил начало оправданию прибылей купцов. Признавая значение предпринимательской роли купца, Нидер подчеркнул, что торговля требует знания рынка, а для получения такого знания требуется трудолюбие, усердие и удача. Предпринимательские доходы оправдываются расходами, хлопотами и риском. При анализе рыночных цен Нидер сделал акцент на субъективной полезности, отведя ей решающую роль. Подобно Оливи и Бернардино, Нидер провел различие между объективной полезностью, присущей благу, и субъективной полезностью, статусу блага в ценностной шкале людей. Нидеру было совершенно очевидно, что только вторая играет решающую роль при определении справедливой рыночной цены. Предвосхищая на 4 столетия Джеванса, Нидер предположил, что изменение в предложении блага ведет к изменению цены вследствие изменения его полезности. То, что рыночная цена, как результат общей оценки, определяет справедливую цену, у Нидера излагается совершенно ясно. Правильная цена вещи зависит от того, что покупатели или продавцы думают о ценах. Тем не менее, там, где нет общего рынка, Нидер присоединяется к мнению предшествующих схоластов, что продавцы при определении запрашиваемой справедливой цены могут использовать подход «издержки плюс». Хотя при определении цены рассматривается только субъективная полезность, в обосновании Нидером предпринимательского дохода присутствуют и тревожные признаки лонгенштейновских статусных аргументов. Ибо доходы предпринимателей, в дополнение к тому, что они определяются экономическими факторами, указанными выше, должны также быть пропорциональны рангу данного занятия. Пролог к объяснению Нидера, что ремесло солдата благороднее, чем ремесло торговца, и, следовательно, заслуживает более высокой награды. Это возврат не только к Лонгенштейну, но к древнегреческому предпочтению военного искусства искусством производительным. При обсуждении денег Нидер твердо выступает в поддержку деятельности менял. Нелепостей в отношении ростовщичества он не высказывает. Нидер отмечает, что обмен валюты является своего рода продажей и покупкой, и убедительно демонстрирует, что ценность денег, как и ценность других товаров, тоже варьируется в зависимости от общей оценки рынка. Хотя тут он следует Аквинату, ценность денег обычно меняется менее радикально, чем ценность конкретного товара. Обмен валюты, тем не менее, меняет ее, а купцы получают законную прибыль или несут убытки от таких изменений. Нидер решительно утверждает, что конвертация или обмен денег или других вещей – это своего рода продажа и покупка одной валюты за другую и представляет собой, так сказать, ту же самую нравственную проблему, что и торговля товарами. Еще более значительным, чем Нидер, был его земляк, великий схоласт 15 века Габриэль Биль, 1430-1495 годы. Профессор теологии нового Тюбингенского университета, расположенного на юго-западе Германии. Биль был выдающимся номиналистом и последователем Аккама. В 15 столетии немецких последователей Аккама так и называли габриэлистами. Тем не менее, как показали недавние исследования, Биль, веря в рациональные и объективные естественные законы морали, был, по сути, томистом. И в самом деле, в его душе, так же, как и у его коллеги, акамиста прошлого века Григория Реминского, жило глубокое рационалистическое убеждение, что естественный закон вечен, и он будет существовать даже в отсутствие Бога. Более того, человек без посторонней помощи, посредством своего разума, способен понять этот естественный закон и сделать правильные выводы относительно собственного надлежащего поведения. Одним из достижений Биля стало кристально ясное изложение им схоластической концепции, согласно которой каждая из сторон обмена вовлечена в действие, направленное на получение взаимной субъективной выгоды. Вторя Жану Буридану, коллеге-номиналисту предыдущего столетия, Биль дает убедительный и краткий анализ. Ибо покупатель, который желает блага, не станет покупать, если только он не надеялся на большее удовлетворение от блага, чем от денег, которые он заплатил за него. И продавец не будет продавать, если он не надеется на прибыль от цены. До Биля никто не демонстрировал с такой ясностью, что каждый обмен предполагает от каждой стороны ожидаемую взаимную выгоду от сделки и что удовлетворение, по крайней мере покупателя, является чисто субъективным, хотя удовлетворение продавца может быть выражено в виде денежной прибыли. До появления австрийской школы в конце XIX века этого достижения Биля так никто и не превзошел. Последователь коллег-аккамистов Буридана и Орема, Биль, в трактате «О силе и полезности денег» повторил их металлистические идеи о ценности денег и их критику действий по порче монет, осуществляемой государством. Как и Буридан, Биль настаивает, что качественные деньги должны изготавливаться из такого материала, который мог бы использоваться независимо от его использования в качестве денег. Биль считает производимую королем порчу монеты эквивалентной краже. Если государь изымает качественные деньги для того, чтобы он мог купить их дешевле, переплавляет их, а затем выдает другой чекан меньшего достоинства, присваивая ему ценность прежней валюты, то он должен быть обвинен в хищении денег и обязан произвести реституцию. Более того, Биль дал самое изощренное, по сравнению со сделанными до него, объяснение и обоснование валютного рынка. В комментарии к сентенциям 1484 года Биль отметил, что банк, принимающий вексель, позволяет векселедателю получить наличные деньги в другом городе, тем самым предоставляя важную услугу воображаемой транспортировки денег. Векселедатель освобождается от издержек и рисков, связанных с самостоятельной перевозкой денег. Поэтому для банкира, как для заимодавца, является законным получение прибыли при покупке иностранного векселя. Таким образом, упрочив теоретическое знание, что ценность денег варьируется так же, как и ценность других благ, Биль существенно раздвинул рамки легитимности обменных операций, как для заимодавца, так и для заемщика. Однако самое большое значение для истории экономической мысли имело то, что Габриэль Биль запустил процесс, приведший к снятию запрета на ростовщичество. Запрета, который, начиная с самых первых столетий христианской эры, сдерживал развитие экономической мысли. В дополнение к окончательному освобождению валютного рынка от обвинений в ростовщичестве, Биль занялся обоснованием договоров страхования. Ибо если считалось греховным и ростовщическим владеть имуществом или правом, не неся рисков, как лица, предоставляющие гарантии чистого кредита, то как быть, если человек покупал страховой полис и поэтому получал возможность перенести риски на страховщика? Свою апологию страхования Биль позаимствовал у Анджело Карлетти ди Кеваса, генерального викария францисканских обсервантов, выступившего в защиту безрисковых страховых контрактов в своей «Сумма Ангелика», в то же самое время, когда писал свой трактат «Биль». В качестве генерального викария фра Анджело возглавлял лишь цисмонтанских обсервантов – Италия, Восток, Австрия, Венгрия и Польша. Тогда как для ультрамонтанских – все остальные страны – был свой генеральный викарий. Упомянутую в тексте главную книгу Анджело Карлетти, прозванную в честь него самого «Сумма Ангелика», авторское название «Сумма де Касибус Консиентиа», что можно перевести как «Сумма о частных случаях, касающихся совести». Мартин Лютер считал настолько важной, что публично сжег ее вместе с буллой о собственном отлучении, собранием канонов и суммой теологии святого Фомы Аквинского. Признав традицию народного почитания, в 1753 году папа Бенедикт XIII причислил фра Анджело к лику блаженных. Главным вкладом Биля в ослабление запрета на ростовщичество стало обоснование им контракта «Ценсус» – покупки аннуитета и оправдание такового в его максимально широкой форме. Так, покупка аннуитета считалась столь же законной, как и право на получение денег при страховании или гарантированном аннуитете. Покупателю также разрешалось выкупать аннуитет. Послабление очень сходное с позволением кредитору истребовать основную сумму выданного им кредита после того, как он получил доход по частям. Таким образом, Биль очень близко подошел к оправданию кредитных операций со взиманием процентов. Объясняя тот факт, что продавец аннуитета, чтобы получить наличные деньги, будет стремиться осуществлять высокие ежегодные выплаты, то есть платить проценты по кредиту, Биль весьма убедительно показал, что в этой сделке, как и во всякой другой, обе стороны получают выгоду. Ни покупатель не станет покупать товар, если он не надеется получить большей выгоды от этого товара, чем от денег, которые он за него должен отдать. Ни продавец не станет продавать, если он не надеется на прибыль при данной цене. Однако наиболее полное и систематическое наступление на запрет ростовщичества предпринял самый выдающийся ученик Габриэля Билля и его преемник по профессорской кафедре теологии Тюбингенского университета Конрад Зумменхарт, 1465-1511 годы, обучавшийся также и в Парижском университете. Критика запрета содержится в его огромном трактате о контрактах «Трактатус де контрактибус», 1499 год. Вклад Зумменхарта был двояким. Во-первых, он чрезвычайно расширил список возможных исключений из запрета ростовщичества в рамках «Ценсус» и «Лукрум Кессенс». И во-вторых, он положил начало прямой критике всех остальных извечных аргументов против ростовщических сделок. По первому пункту Зумменхарт разработал гораздо более тонкую и детальную, по сравнению с предшествующей, аргументацию в пользу партнерств страхования или гарантированных партнерств. Он также гораздо шире, чем кто-либо до него, раздвинул пределы применения исключения «Лукрум Кессенс». Зумменхарт отважно заявил, что деньги являются плодотворными, что это инструмент купца, и купец способен оплодотворить его, приложив к нему свой труд. Следовательно, купец должен получать компенсацию за потерю пользы от своих денег точно так же, как фермер должен получать компенсацию за потерю своих полей. Однако, к сожалению, Зумменхарт, как и предшествующие схоласты, как обычно, ограничил область применения Lucrum Cessens лишь благотворительными займами. Самым смелым действием Зумменхарта по ослаблению оков ростовщичества стала его радикальная защита максимально широкого толкования договоров Ценсус. Здесь Зумменхарт выступил с оправданием многих видов кредитных операций, осуществлявшихся в то время в Германии. В сочетании с его идеей о переменной ценности денег, это означало лишение запрета на ростовщичество всякого практического значения. «Деньги, — заявил Зумменхарт, — могут законно быть проданы с целью получения прибыли. Более того, — утверждал он, — ценсус не является греховным кредитом, поскольку право на деньги является благом другого рода, чем обменные деньги. Но в таком случае, — спрашивает себя Зумменхарт, — не может ли ростовщик сказать то же самое и попросту утверждать, что право на деньги, которое он требует в обмен, тоже есть благо иного рода, чем сужаемые деньги? Поразительно, — отвечает Зумменхарт, — все это оказывается правильным при условии, что в намерение кредитора не входило, чтобы это было ростовщичеством, и сам он действительно был убежден, что покупает право на деньги, которое является благом, отличным от самих денег. Однако, если ростовщичество есть лишь субъективное намерение, а не объективный факт взимания процентов по кредиту, то тогда не существует и объективного способа идентификации ростовщичества или обеспечения соблюдения запрета на него. Одним этим рассуждением Зумменхарт, по сути, сокрушил запрет ростовщичества. И это еще не все. Зумменхарт открыто заявил, что приобретение кем-либо долга со скидкой не является ростовщической ссудой, поскольку это всего лишь приобретение права на деньги. Приобретение долга является таким же законным, как и ценсус. Более того, покупка долга может считаться выдачей нового долга, а не просто покупкой старого. Такой вывод тоже фактически ставил крест на запрете ростовщичества. Более того, одобряя контракты по покупке долга, Зумменхарт вплотную подошел к пониманию фундаментального факта временного предпочтения. Предпочтение сегодняшних денег деньгам будущего. Когда кто-либо платит $100 за право иметь $110 в какой-то определенный момент времени в будущем, при этом обе стороны оценивают деньги в настоящем более высоко, чем деньги, которые будут выплачены в будущем. Покупатель, кредитор, кроме того, не получает от кредита ростовщический доход, потому что он оценивает будущее $110 равными $100 в настоящий момент времени. Таким образом, цена и товар равны и по факту, и в оценке покупателя. Затем, перейдя непосредственно к аргументам в пользу ростовщичества, Зумменхарт перечисляет 23 традиционных аргумента против ростовщичества, базирующихся на естественном праве, и сокрушает их все, за исключением пары шатких формальных доводов. При этом он также выдвигает и собственные сильные возражения против запрета ростовщичества. Как заключает профессор Нунан, исследование Зумменхарта заканчивается отказом от прошлого. От ростовщичества остается только имя, которое подвергается резкой критике. Прежняя схоластическая теория ростовщичества отвергнута. Аргументация Зумменхарта в пользу ростовщичества является исчерпывающей. В отличие от трактовки святого Фомы, ростовщик запрашивает процент не за использование заемщиком своих денег, а за то, что не пользуется ими сам. На возражение, что возмещение заемщиком основной суммы кредита возвращает кредитору способность использования денег, Зумменхарт неоспоримо отвечает, вновь предвосхищая временное предпочтение. Но он не вернет ему, кредитору, возможность использовать прошедший период времени таким образом, чтобы он мог использовать их, деньги, в этот период. Таким образом, процент по кредиту становится законной платой за недоиспользование денег на протяжении всего периода времени займа. Совершенно очевидно, что Конрад Зумменхарт блистательно продемонстрировал, пусть и неявно, всю законность ростовщичества, то есть взимания процента по кредиту. Что касается фиксированной цены денег как аргумента против ростовщичества, Зумменхарт повторяет и развивает аргумент предшествующих критиков, что с течением времени ценность денег меняется. Кроме того, по вопросу о безрисковости денежного кредита Зумменхарт выдвигает аргумент, потенциально смертельный для запрета ростовщичества. Он справедливо замечает, что не бывает нерискующего заимодавца. Он всегда принимает на себя риск заемщика разориться. Заемщик также имеет возможность получить большую по величине прибыль от займа, чем процент, который он должен заплатить заимодавцу. Кроме того, Зумменхарт аккуратно разбил и аристотелевский аргумент, что деньги по своей природе, предположительно, должны использоваться только в качестве средства обмена, а не для взыскания процента. Зумменхарт смело заявляет, что этот аргумент попросту абсурден. Разве совершает кто-либо грех, используя вино для тушения пожара или храня деньги в башмаке? В естественном праве нет ничего, что указывало бы, что данное материальное благо всегда должно использоваться только для этой конкретной цели, но не для другой. После Зумменхарта остаются лишь два очень слабых аргумента против ростовщичества. Сам факт, что Аристотель сказал, что оно неестественно, аргумент, который Зумменхарт мог только язвительно упомянуть, и божественный запрет. Но поскольку ростовщичество в действительности является естественным, Зумменхарт, как мы уже знаем, готов трактовать божественный запрет настолько узко, что тот практически исчезает. После Зумменхарта с запретом на ростовщичество было покончено. Однако схоласты XVI века, блестяще проявившие себя во многих областях экономической теории, не приняли смелый вызов Конрада Зумменхарта и не довели до конца процесс разрушения запрета ростовщичества, что отнюдь не способствовало убедительности схоластической экономической мысли. В некоторых случаях, в частности, оправдывая контракты гарантированного партнерства, Зумменхарт воздержался от полного одобрения, разумно предостерегая против контрактов, хоть и легитимных, но могущих шокировать общество. И только выдающемуся ученику Зумменхарта Иоганну Экку 1486-1543 годы было суждено довести революцию Зумменхарта до полного завершения. Экку, профессору теологии Ингольштадтского университета, расположенного неподалеку от Аугсбурга, баварского финансового центра, будет суждено вскоре обрести самую широкую известность благодаря его выступлению на католическом диспуте против Мартина Лютера. В то время Аугсбург был ведущим финансовым центром Германии и домом великих банкиров Фуггеров, перехвативших прибыльный папский банковский бизнес у Флоренции. В 1514 году друг Фуггеров, 28-летний Эк, подверг критике своих осторожных коллег-теологов за сокрытие истины, что, как бы скандально это ни звучало, договор гарантированного партнерства абсолютно законен. Отстаивая свое дело перед благосклонной аудиторией канонистов Болонского университета, Эк отметил, что купцы, как правило, запрашивают гарантированный инвестиционный контракт и, соответственно, прибыли по нему. Более того, этот контракт широко используется на протяжении 40 лет, так что гарантированный контракт следует считать законным, если не доказано обратное. Также Эк сделал вполне современное тонкое замечание, что большинство капиталистов-инвесторов в этом контракте – это в конечном счете вдовы и сироты. Стоит отметить, что выдающийся шотландский теолог-номиналист Джон Мейджор 1478-1548 годы, декан факультета теологии Парижского университета, безоговорочно поддержал неоднозначную защиту гарантированного инвестиционного контракта Экка Зумменхарта. Параграф 9. Номиналисты и активные естественные права. Как мы уже знаем, доминиканцы опередили францисканцев в вопросе прав собственности благодаря знаменитой булле Иоанна XXII «Quia vir reprobus» 1329 год. Индивидуальные права собственности теперь официально признаны как естественные, вытекающие из «веления Божьего», наделившего человека властью над землей. Несмотря на все попытки Уильяма Оккама опровергнуть Иоанна XXII, его последователи-номиналисты инициативно принялись развивать эту теорию активных естественных прав собственности. Разработали эту теорию Петр Дальи 1350-1420 годы и, в особенности, его ученик и преемник на посту канцлера Парижского университета Жан Жерсон 1363-1429 годы. Так, Жерсон в своем сочинении «О духовной жизни души» «De vita spirituale animae» 1402 год четко заявляет: «Существует естественное суверенное право, владычество, подобное Божьему дару, посредством которого каждое существо имеет «иус» – право принять непосредственно от Бога ниже лежащие вещи в собственное пользование во имя самосохранения. Каждый имеет это «иус», являющееся результатом честной и неизменной справедливости, поддерживаемой в своей изначальной чистоте или естественной целостности. Таким путем Адам получил власть над птицами небесными и рыбами морскими. К этому суверенному праву также может быть добавлено право на свободу, которое есть неудержимый, данный Богом дар. Странно, что этот номиналист и мистик после такого изложения своих взглядов на права человека как на владычество, суверенное право, утверждает при этом, как и меньшая часть схоластов, что любая коммерческая прибыль, превышающая затраты и риск, аморальна и что все цены должно устанавливать государство, чтобы гарантировать справедливую цену. Теорию активных прав отстаивал последователь Жерсона Конрад Зумменхарт, а впоследствии ее развил номиналист Джон Мейджор. Спустя столетия после Жерсона в комментариях к сентенциям Петра Ломбардского 1509 год Мейджор делает логический вывод, что не только человеческие права и владычество являются естественными, но и частная собственность. Ученик Мейджора Жак Альма «Аурея опускула» около 1525 года выразился ясно. Естественное владычество, таким образом, есть власть распоряжаться или способность пользоваться вещами, которые люди могут задействовать применительно к внешним объектам, следуя предписаниям закона природы, по которому каждый может заботиться о собственном теле и сохранять себя. Активная теория естественных прав безраздельно господствовала на протяжении 15-го столетия и в XVI веке.